В версте от Медведково мужик-махальщик, завидев карету, замахал шапкой. На опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом третий: «Едет! Едет!» Человек 500 дворни на коленях, кланяясь в мураву, встретили князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика. Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь. Больно уж низко кланяются, торопливы, суетливы. Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами. Кругом широкого двора конюшни, погреба, полотняный завод, теплицы, птичники, голубятни. «Завтра, — подумал, — налетят подьячие, перепишут, опечатают, разорят. Все пойдет прахом!» С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему сын Алексей, повадкой и лицом, покрытым первым пухом, похожий на отца, прильнул дрожащими губами к руке. Нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против венецианского зеркала, где отражались струганные стены. В простенках шпалерные ковры, полки с дорогой посудой. Все пойдет прахом. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку и не выпил, не съел, забыл. Облокотился, опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то. «Ну?» — спросил Василий Васильевич сурово. «Батюшка, были уж здесь?» «Из троиц 25 человек драгун с поручиком и стольник Волков». «Вы что сказали?» «Сказали, батюшка, где в Москве, а сюда и не думает, мол». «Стольник сказал, пусть князь поторопится к троице, коли не хочет бесчестья». Но Василий Васильевич криво усмехнулся, выпил чарку, жевал хлеб и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает, плечо повисло, ступни по-рабски внутрь, половица мелко трясется под ним. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул в испуганное лицо, и стало его жаль. «Не дрожи коленкой, сядь. И мне, батюшка, приказали быть с тобой к троице». Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут удержала его гордость. Прикрылся ресницами, налил вторую чарку, отрезал студни с чесноком. Сын торопливо пододвинул уксусницу. «Собирайся, Алеша», — проговорил Василий Васильевич. — «Отдохну, в ночь выйдем. Бог милостив». Жевал, думал горько. Вдруг испарина выступила на лбу, зрачки забегали. «А вот что надо, Алеша. Мужика одного с собой привез. Поди, присмотри, чтоб отвезли его под речку в баню. Да заперли бы там, берегли пуще глаза». Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожащим на конце его куском студня, сутулился, морщинами собралось лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа.